Друзья, всем привет! Вот такое вот объявленице прислал мне подписчик. В общем, возмутительная цена 950 тысяч за автомобиль Toyota Land Cruiser 17 года выпуска. В городе Красноярск продают такой автомобиль. В общем, давайте позвоним, послушаем, что скажут. Алло, здравствуйте. Я не поздно звоню, я вот насчет машины по объявлению. Ну ладно, слушаю вас. Да вот Toyota, смотрю, продаете Land Cruiser. Да. Скажите, что там с ценником? Я с Москвы просто вот увидел. Я, в принципе, на самолете могу вылетать. Почему такая цена? Не понял, что? Говорю, слушай, я продажу покупаю жилье. А, я вас понял. Точно там по документам никаких кредитов? Да, никто... все чисто. Юридические следы, проверки, диагностики. Вас очень плохо слышно. Можешь погромче поговорить? Говорю, любые проверки, диагностики, без проблем. Я вас понял. Я просто что вас хотел спросить, вот как-то мне какие-то гарантии можете дать, ну, по поводу того, что с машиной все в порядке? Просто сами понимаете, я с Москвы полечу, чтобы быть уверенным на 100%. Ну, могу дать гарантии, конечно, забронируйте, оставите мне аванс, и могу дать свою карту в Сбербанк, сделайте аванс, я вас подожду. Нет, я имею в виду гарантии, а не по предоплате вопрос, что с машиной все в порядке. Могу вам скинуть все документы. А можете дать ВИН-код автомобиля, чтобы я проверил? Нет, могу. Можете. Давайте я запишу, пожалуйста. Или смс-кой пришлете? СМС-кой сейчас пишу, забыл номер. Ага, давайте, присылайте ВИН, и я вам сейчас перезвоню в течение. Ну, как придет сразу. Что-что? Все, жду, давайте, ага. Так, друзья, ну посмотрим сейчас, какой нам ВИН-номер пришлет. Как бы зайду сразу сейчас, интернет под рукой у меня, посмотрю. Но я думаю, что ВИН будет, ну, наверное, все-таки на Toyota Land Cruiser, потому что если у него тоже есть интернет под рукой, я думаю, не составит труда найти, так сказать, ВИН-код такого автомобиля. Ну, в общем, что гадать, давайте посмотрим, что он там пришлет нам. Так, друзья, ну вот он ВИН. Прислал он мне очень быстро. Подготовленные мошенники очень. Не тупят, как некоторые. Ну, я, конечно, уважать за это их не могу, но все же, как бы, это немаловажно, что вот так вот у них подкованные они. В общем, сейчас ему позвоню. Так, ну прежде чем звонить, я ввел автомобильный ВИН-номер вот на этом сайте, чтобы проверить, что он мне за ВИН прислал. Обратите внимание, что данный ВИН-номер автомобиля принадлежит Mitsubishi, а никакой не Toyota. Это у нас пятидверный хэтчбэк. Ну тут модель почему-то отсутствует, но это не столь важно. Модельный год автомобиля 2008. Производится на заводе Кашкай. Страна происхождения Япония. Серийный номер вот даже есть автомобиля. В общем, к Toyota автомобилю этот номер никакой не имеет отношения. Поэтому давайте позвоним и спросим у него, почему так. Алло. Ну, пришел ВИН, проверил я, все нормально, там машина не в угоне. Только один вопрос. Почему ВИН-код вы от Mitsubishi прислали, а не от Toyota? У вас там указываете Mitsubishi Outlander, да? Mitsubishi просто хэтчбэк пятидверный. Ну, не знаю, потому что я тоже тогда пробивал. Вот. Ну. Через компьютер. Ну так, через компьютер? Да, ну конечно, через компьютер, а как же. Ну, так он ничего не покажет. Надо через ГАИ, именно через ГАИ. Подождите, не понял, что вы говорите? какую-то хуйню прогнал и трубку бросил. Друзья, ну что сказать, вот представляете, первый раз я спросил ВИН-код, да, ну в смысле мне дали ВИН-код для того, чтобы, так сказать, подтвердить наличие автомобиля, что вроде как можно смело переводить за даты. Просто у меня вопрос один, ну неужели он такой тупой, дал ВИН-код от другой машины, и что, он надеялся, что я проверять не буду, что ли, как бы на то, что ради понта спросил по ВИН-код, и дал мне ВИН-код от какой-то Митсубиси, блять, вообще непонятно, к чему он дал, зачем он это сделал. Ну, наверное, рассчитывал на то, что я не стану его проверять и переведу ему задаток. Так, для понта спросил ВИН-код. Вот такие вот делишки, друзья. Ра, первый раз удалось выманить ВИН-код, и то такая лажа получилась. Но ролик вот такой вот вышел, не очень длительный, из-за того, что он как бы понял уже, что нихера не получится со мной, бросил трубку, и больше он со мной не стал общаться. Раз в три ему перезванивал. Вот такие вот дела. Так что подписывайтесь на канал, всем мира.